Тяжелая выдалась неделька после Рождества Христова у жандармского ротмистра Михаила Валентиновича Удуева. Тихо было в северной столице империи до 2 января. Легкий снежок, крепкий морозец, никакого служебного беспокойства, и будто прорвало. 4 поджога за 2 дня. Драка на мойке, мастеровые с солдатами сцепились, 16 убитых. Лавку Афанасьева в ночь на 4 число начисто разграбили, подогнали 2 телеги и все вытащили, вплоть до оконных рам, а тут бумагу спустили из канцелярии. Удуев глянул и глазам своим не поверил. По доносу тайной полиции вскоре в Санкт-Петербурге можно ждать появления нескольких десятков беглых каторжных. Каторжные по-русски не говорят и не разумеют. Их поимка — дело, не составляющее большой трудности. Посему предписание всех каторжных изловить живыми, либо убить и представить в доказательство тела. Удуев уж знал о беглых английских каторжниках. История, с одной стороны, невероятная, а с другой — совершенно обычная для России. Удружила еще раз русской жандармерии покойная матушка-государыня, подбросила работенки. По совету Потемкина Екатерина Алексеевна решила заселить пустующие степные пространства иностранными каторжниками. Будто своих мало. Если вино из Европы да наряды, пусть и убийцы будут иностранные. Увлеченная новой идеей, она выпросила у английского правительства для освоения причерноморских степей несколько тысяч головорезов, пожизненно приговоренных к каторжным работам. По счастью, на Азов прибыла лишь первая партия веселых англичан, человек 400. Посол в Лондоне Семен Воронцов прежде сам улаживал этот проект, но, слава богу, опомнился и сумел остановить дальнейшее проникновение в Россию иностранных воров и убийц. Часть каторжников в первые же дни перемерла от холеры, а часть была все же брошена на дикие малоплодородные земли, без крыши над головой, без знания русского языка, без всякой поддержки, но зато под постоянным надзором. Англичане недолго сеяли хлеб. Уже через месяц после прибытия случился бунт, и группа числом более 100 головорезов самовольно ушла с поселения. Удуев понимал ясно, никаких англичан в Санкт-Петербурге нет, да и не могут они здесь оказаться, далеко от северной столицы до причерноморских степей. У сенатского прокурора от страха глаза великие, вот и перестраховался его превосходительство. «Уж кого-нибудь придется им показать», — размышлял Удуев, отодвигая от себя листок с инструкцией и принимая за свежий номер ведомостей. «Попадутся еще какие-нибудь подходящие мертвецы. Представим, мертвого не проверишь, англичанин он или француз, не спросишь его». Вовсе не это беспокоило ротмистра. Беспокоили его 2 трупа, обнаруженных под воротами Спаса. Каждый день в скудельницу свозили десятки замерзших насмерть, отравленных, зарезанных, свернувших себе шею и нечаянных мертвецов, но эти двое выделялись из общего числа. Эти двое были загадкой. Дворяне в простой одежде, никаких документов. Странная смерть. Они будто застыли в поцелуи, прежде чем сабля ротмистра разъединила их ледяные уста. Удуев не мог бросить этого дела. Михаил Валентинович не знал о том, что наутро перепуганный подьячий уж стучался в дом генерала Бус. До барина служку, конечно, не допустили, но вышел секретарь, и подьячий, избиваясь шепота на крик, рассказал о том, что случилось минувшую ночью в храме. Страничка с именной печатью хоть и попала в руки жандармского чина, но не осталась тайной для хозяина особняка. Это и послужило основанием к дальнейшим, на первый взгляд, совершенно неоправданным действиям со стороны отставного генерала. Он велел в пику общественному мнению перенести безымянных мертвецов из храма к себе в дом и даже заказал гробы и дорогую панихиду. На следующее утро, после обнаружения окоченевших насмерть обнявшихся тел на Большой Конюшенной улице, Михаил Валентинович Удуев отправил доклад по начальству и дал объявление в ведомостях. Прошла неделя. Развернув свежий номер ведомостей, в который он поместил краткое описание происшедшего на Конюшенной в ночь с 1-2 января, а также словесные портреты мертвецов,